«Так и должно продолжаться», — настаивал я перед своими помощниками. «Мы в момент натиска на гуляй-поле вражеских сил оставим его, сообщив лишь вовремя населению, чтобы оно тщательнейшим образом попрятало оружие и сохраняло мужество и хладнокровие, как ни в чем не бывало, как будто мы своим отрядом произвольно все здесь проделывали». Мои друзья были очень недовольны таким моим маневром, но решительно против него ни один из них не протестовал. Наоборот, теперь они делали все то, что в совещании со мной обсуждали и решали. На этом решении наш штаб остановился определенно. Согласно этому, товарищ Марченко оповестил о нашем решении через моих военных атташе все сотни населения Гуляйполя, и лишь теперь наш штаб несколько освободился от кипучей местной работы. В один прекрасный день я снова был вызван немецко-австрийским штабом из полок к телефону. Начальник этого штаба повел со мной разговор. Почему я в своих воззваниях к украинскому трудовому народу называю немецко-австрийские регулярные войска бандами, а их командиров убийцами и тому подобное, я разъяснил, и разговор наш затянулся. Я инстинктивно почувствовал, что начальник затягивает разговор со мною с определенной целью, и поспешил предупредить товарищей Марченко и Каретника быть особенно бдительными и усилить внимание наблюдателей с колокольни и на заставах. «Сегодня, видимо, враги решили действовать», — говорил я им, — «и мы должны своевременно знать, откуда, какими и какого рода оружия, силами они начнут это свое действие». Сам я продолжал оставаться у трубки телефона. За это время наш штаб вызывался из Покровского в Рождественки, но с ними мне не пришлось говорить. Действительно, случилось именно так, как я предполагал. Начальник железнодорожной станции сообщил нашим наблюдателям, что из полог вышли два воинских эшелона на Гуляйполе. Пока курьер донес мне это сведение, по телефону сообщить его было нельзя, тот же начальник станции сообщил мне: «Нестор Иванович, карательные войска в количестве двух эшелонов, не дойдя до станции, остановились посреди пути, выгружаются и направляются в село». Я в ту же минуту бросил трубку и изолировал нужные телефонные районные линии. Спешно с двумя пулеметами, 15-17 пехотинцами и несколькими кавалеристами я выехал за Гуляйполе навстречу этим всемогущим, непобедимым немецко-австрийским боевым частям. Части эти подходили и были уже на полдороги к селу своими неразвернутыми колоннами. Мы подпустили их еще ближе и обстреляли метким пулеметным огнем. Тем самым мы заставили их сперва лечь, а затем развернуться фронтом и открыть бешеный огонь со своей стороны. Мы, задорно смеясь и над своими силами, и над силами и маневрами противника, продолжали изредка, но метко стрелять. А когда заметили с фланга группы его кавалерии, то тотчас же снялись и, перескочив Гуляйполе напоперек, закрепились на другой стороне его и продолжали отвечать наступавшим на их бешеную пальбу, сосредоточенную исключительно на колокольне и центре Гуляйполя. За это время к нам подошло несколько десятков вооруженных крестьян с намерением целиком разделить участь нашего отряда по пути по району. Остальные около 1000 человек вооруженных, из которых 300-400 человек все время до сегодняшнего дня несли службу на заставах по охране Гуляйполя, теперь сидели по своим квартирам, ожидая неожиданностей, какие в это время вообще создавались. На этой батчанской стороне Гуляйполя мы, стянув все свои подводы, оставались, пока не подошли вражеские отряды из других сторон. Делали мы это с целью укоротить для врага дневное время. Но подход неприятельских частей с других сторон заставил нас сняться, и, сказав населению Гуляйполя «до свидания, через неделю-две мы возвратимся», покинуть Гуляйполе. Мы направились в районы Юзова, Мариуполь, чтобы таким образом расширить район своей деятельности и в то же время сбить с нашего следа врагов, жаждавших настичь и раздавить нас. По пути мы отобрали у помещиков кулаков и охранявших эту свору немецко-австрийских солдат несколько тачанок, один пулемет, несколько кавалерийских лошадей с седлами и кое-какое оружие.